Шутавача, Ити упамантри тораджна, Гунану кандхане харе, Ришикишам анусмритья, Прадивакатум прачакраме. Шутавача, Сута Госвами сказал. Сута Госвами сказал. Ити. Ити. Так. Упамантритаха. Упамантритаха. Выслушавший просьбу. Выслушавший просьбу. Раджна. Раджна. Царя. Царя. Гуна Анукатхане. Гуна Анукатхане. Описать трансцендентные качества Господа. Харехе, Харехе, личности Бога, личности Бога, Ришекешам, Ришекешам, владыки чувств, владыки чувств, Анусмритья, Анусмритья, по порядку перебирая в памяти, по порядку перебирая в памяти, Прадиваттум, Прадиваттум, чтобы отвечать, чтобы отвечать. Прачакраме, прачакраме, предварительно совершил. Предварительно. Перевод стиха. Сута Госвами сказал, в ответ на просьбу царя рассказать о созидательной энергии личности Бога, Шукадева Госвами по порядку вспомнил обо всем, что связано с владыкой чувств Шри Кришны. И чтобы ответить должным образом, произнес следующее. Сута Госвами сказал, в ответ на просьбу царя рассказать о созидательной энергии личности Бога, Шукадева Госвами по порядку вспомнил обо всем, что связано с владыкой чувств Шри Кришны. И чтобы ответить должным образом, произнес следующее. Комментарий по божественной милости Шри Шримада Ачхебхактивиданты с вами Прабхупады. Рассказывая о Господе и описывая Его трансцендентные качества, преданные считают себя неспособными что-либо делать самостоятельно. Они думают, что говорят лишь то, о чем побуждает их говорить сам Господь, владыка чувств. Чувства индивидуальной души не принадлежат ей. Преданный понимает, что они принадлежат Верховному Господу и что их можно правильно использовать, только заняв служением Ему. Чувства – это инструменты, а материальные элементы – составные части творения. И все это дал нам Господь. Поэтому, что бы ни делал человек, говорит ли он, смотрит и так далее, всеми его действиями управляет только Господь. Это же подтверждается и в Бхагавад-гите. Сарвасья чахам хриди санивитошто матаха смритир джанам апаханам чаха. Никто из нас не действует свободно и независимо. Поэтому прежде чем что-либо сделать, съесть или сказать, необходимо обратиться с разрешением к Господу. И тогда, что бы ни делал такой преданный, получивший благословение Господа, все его действия будут лишены четырех недостатков обусловленной души. Сута Госвами сказал, в ответ на просьбу царя рассказать о созидательной энергии личности Бога, Шукадева Госвами по порядку вспомнил обо всем, что связано с владыкой чувств Шри Кришны. И чтобы ответить должным образом, произнес следующее. Омагьян Тимиранхасья Гьянанджана Шалакья Чакшур Уннеритам Гена Тайшмай Шри Гуруве Намаха Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бхутале Шри Мати Ниранджана Свами Динамине Танахата Праясина Прабхупадасья Туштае Санкиритана Правритьярдхам Ихате Гураве Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вриндра Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

буду доволен этой преданностью. Я буду доволен этой преданностью, но мы можем предлагать ему изысканные блюда на золотых подносах и вовремя это делать, но без преданности. И Кришна может принимать это тоже, как тот Махарадж, который я вчера рассказал, принял стакан воды. Ну и все. И все. Молодец. Вовремя и вовремя стакан воды принес. Молодец. Но смогли мы ли удовлетворить Кришну? Доволен ли Кришна нас? Испытывает ли он удовольствие от нашего служения? А не просто удовлетворение на троечку. Знаете, удовлетворительно — это значит на троечку. Плохо — это значит на двоечку. Безобразно — это значит на кол. Хорошо — это четверка. А когда удовлетворение получает, удовольствие — это пятерка. Ананда. Я вчера уже объяснял. Ананда майя — это пятый уровень. Ананда — когда блаженство, когда мы можем наслаждать Кришну. Когда мы стремимся его насладить, не просто удовлетворительно сделать что-то, лишь бы он принял. Потому что мы купили какие-то дорогие продукты. А с любовью и преданностью предложить ему это. Прочитать эту джапу с преданностью. Встать в эти 3 часа, не просто встать, что там другие скажут, чтобы другим показать, как я предан. Или себе доказать, побуждаемый ложным эго. Доказать себе, что я великий вайшнав, и встать. И вдруг Кришна принимает служение того, кто встает в 7 часов. Но он бы хотел спать до 10. И он в 7 часов встает и говорит: Кришна, я вот сейчас встаю лично для тебя. Я хочу так спать, но я встаю лично для тебя. Я не встаю для себя. Кришна, прости, но я такой... Я правда сейчас встаю для тебя. А тот встал в 3 часа. А этот в 7. И Кришна может принять того, кто встает в 7. И не принять того, кто встает в 3. Потому что этот предложил ему кору дерева, но с любовью и преданностью. А тот... лотосы предлагал. Формально. Кришна, он личность. Кришна не любит такое служение, которое выполняется как обременительная деятельность. Потому что он личность. Вы видели, чтобы вас жена любила как обременять? Или как вы кого-то любили как обременять? Или вот вам в магазин вы заходите и вы говорите: извините, пожалуйста, мне вот... Вы смотрите на меня. Ну смотри, он ночью. Говинда мади пурушам, тамахам баджами. Кришна, он личность. Он присутствует, он видит, что мы при этом испытываем. Поэтому иногда реализация так тяжело. Потому что мы имперсоналисты. Пусто у вас. Нирвишеша шуньявада. Паштятядеша тарины. Мы еще не смогли стать преданными. Мы еще только думаем. Но мы можем очень быстро продвинуться, если мы начинаем действовать лично для Кришны. Если мы начинаем лично для духовного учителя служить, тогда можно восстановить эти отношения. Потому что они естественны. Можно быстрее прогрессировать. Если вставать лично для Кришны, а не потому, что Васька сейчас разорется. Я встаю, потому что Васька сейчас будет думать: а, ложак. Поэтому я встаю. Я читаю джапу, потому что вдруг Федька услышит, что я ее не читаю, и потом будет всем рассказывать. А куда мне идти? Конечно, это неплохо. Такой уровень тоже неплохо. Это есть в сознании коровы. Когда палкой бьют, она туда идет куда-то. Туда палкой стукнули, в ту сторону пошла. Палка — это как карма. И только в боязни перед палкой, так сказать, уходить все время. Лишь бы не пасть. Как я лишь бы не пасть. Но это еще не значит, что мы куда-то залезли. Падать неоткуда еще. Если у нас такое состояние, еще неоткуда падать. Да, конечно, святое имя очень могущественно, что даже просто повторяя его с оскорблением или слушая, человек очищается. Но мы же преданные. Мы же претендуем на статус преданных. Бхакты. На конце мало одели. Мы претендуем на инициации. Мы ждем, когда у нас появятся ситхи какие-то там. Когда мы научимся мысли чужих читать. Чтобы знать, где им подножку подставить. Как им доказать, что я великий, чтобы они мне стали служить с любовью и преданностью мне? Я так думаю. Пуджа, желание, почести и славы всегда. Поэтому все можно свести к ритуальной деятельности и удивляться, что Кришна не проявляется в сердце. И вкус к чувственным наслаждениям не исчезает. Прабхупада говорил, вы очень легко можете узнать, продвигаетесь ли в преданном служении или нет. Потому вкусу к чувственным наслаждениям. Вот вы служите, остался ли у вас вкус к чувствам? Увеличился или уменьшился? И каждый вдруг обнаружит, что он даже увеличился. Как так? Может быть, Рупа Госвами ошибся? Может, Шри Чайтанья Махапрабху обманул вас? Что благодаря воспеванию желание чувственных наслаждений должно уменьшиться? Я долблю эту джапу. Что ты ее делаешь? Ну, в смысле, повспеваю. По-моему, ты ее долбишь. Заставь мудреца Богу молиться, он вот и расшибает лоб, как эта пчела об банку. Воспевать — это значит что? Что такое воспевать? Как это? Прославлять. Джай Радхе, Джай Кришна, Джай Вриндавана. Джай — что такое? Слава. Прославлять святое имя. Это значит воспевать. Но мы думаем, это петь значит. Вот мы поем. И мы думаем, ну что ж ты, Кришна, сердце не проявляешься. Я пою, пою, воспеваю. Тут написано, воспевай, я и пою. Пианино купил, балалайку, так сказать, и молочу. Ну прославляешь ли ты это? На самом... А как можно прославлять то, чего вы не знаете, могущество этого? Как можно прославить это? Как вот можно взять сейчас с помойки бича и давай его прославлять? Это будет лицемерие, потому что вы ничего не знаете, и у вас к нему какое-то пренебрежение, что его славить? Мы сначала должны узнать, за что мы должны славить? Мы должны восхищаться им. Его могуществом, его милостью, его благородством. Мы же прославляем то, что лучше нас. Как мы говорим о ком-то? Ух, это такая матаджи! Что? Такая матаджи! У нее, о! Что ты прославляешь? Да? Сразу можно сказать? Или кто-то говорит, ух, я был в этом храме, там 20 блюд просада, о! Мы сразу можем видеть, кто что прославляет. Для многих слово «просад» не означает милость Кришны. Для многих слово «просад» означает «еда», «вкусная еда». Этот храм такой классный, там так здорово готовят. И потом в конце это «просад». Но ты понимаешь, что «просад» — это милость Господа, она не может быть вкусной или невкусной. Милость не бывает вкусной или невкусной. Это милость. Это милость. Как Прабхупада говорил, если вам дарят лодку, то вы не можете, кстати, говорить о том, что, кстати, она не очень хорошая. Это милость. Вам дали ее по милости. И вы не говорите, так сказать, о ее качествах лодки об этом. Что-то весла дали бы получше, что такое? Подарили бы, вдарил бы что-то получше. Мы не можем этого сказать. Мы должны оценить эту милость. Это просад. Шрила Прабхупада иногда делал, чтобы показать, что никто не понимает, что такое просад. Он брал соль, ел. Брал соль, ел и говорил, вы говорили, что вы в экстазе от просада, вот вам мой махапрасад. Сейчас я хочу посмотреть, как вы жадные вы. Я там килограмм соли буду, еще крупный такой. Вы говорили, что вы любите просад. Вот просад. Это четкое осознание просада. Давайте. А это куда? Ну это мы потом съедим там. Мы можем так думать, что мы так здорово понимаем, что здесь происходит. Что божества — это личности, как один преданный на лекции сказал. Вот мы тут все конишки. Все конишки? Ну да. Вот у кого такое представление, что все конишки? Блюдо. Конишки от хикари. Первый уровень реализации. Тот, кто реализовал, что божества — это личность. Что там Бог стоит. Представляете, что это за уровень? Осознать, что божества — это личность. Хотя бы то, что вот они вот личности, и что они в храме. Я один только вот так стесик. Вот мы тут все конишки, вот и у нас там то, все. И один из духовных женщин сказал, что? Покажите мне хоть одного конишку, я буду у него пыль со стоп собирать. Покажите мне этого конишку, я буду за ним, я ему служить буду. Здесь поется, когда же мои волосы встанут дыбом, когда же я пойму, когда же? А тут, ну вот мы тут вот чистое имя воспеваем, чисто. Мы вот тут чистые бредные, примерно так звучит. Вот мы тут все чистыми бредными стали, и вот, а как дальше что делать? Примерно это так звучит. Мы тут все с бактивидантами стали как-то, вот, заметьте. Что делать теперь дальше? Такое понимание, такое иногда бывает такое понимание, что мы все, так сказать, так же вот слово «предан», оно тоже имеет вот этой квалификации, от хикари, то есть квалификации. Мы говорим «предный предан», и мы говорим «о, плохой предан». Так не бывает, плохих преданных не бывает. Что ты плохой предан? Что вы вздумайте, плохой преданный. Или преданный, или плохой, там же непонятно. Плохой преданный. Это Шрила Бхактивинода Сарасвати рассказывал по поводу вот этих всех этой терминологии. Это шудра, это вайшнав шудра. Это шудра, а вот этот вайшнав кшатрия, а вот этот вайшнав вайшья, а вот этот вайшнав брамана. Вы замечали, да, у преданных тоже есть такая терминология? Мы вайшнавы шудры. И Шрила Бхактивинода Сарасвати, когда слышал эту терминологию, он рассказывал такую историю. Был один богатый человек. И он был очень знаменит тем, что у него был золотой слиток очень огромный. И как этот богатый человек решил совершить Гавардхану Путру? Знаете, что такое Гавардхана? Вокруг холма Гавардхана идти. И когда ходят вокруг холма Гавардхана, такие вот держат горшочки, и внизу на дне дырочка, и оттуда молоко льется. И ты идешь и поливаешь, ну, вокруг холма Гавардхана, парикрама, Гавардхан парикрама, Гавардхан парикрама, и молоком, ну, вроде как обливаешь всю парикраму. И он решил пройти вот эту парикраму, и он думает, золото принадлежит Кришне, надо его употребить, этот богач. Он был очень преданный, квалифицированной личностью. Но он плохо знал шастры, но в общем-то суть он понимал. Бывает так. То есть он ел мед, но не очень хорошо знал о его составе. Но вкус меда он знал. И вот он позвал к себе одного золотых дел мастера. Очень знаменитый золотых дел мастер был. И он пригласил его к себе и сказал, вот тебе золотой слиток. Ты из него мне должен сделать золотой кувшин с дырочкой. Но смотри, себе золото ты не должен. Ты должен полностью использовать этот кусок, полностью до грамма, чтобы был золотой сосуд. И не вздумай воровать, я тебе хорошо заплачу. Тот человек сказал, да вы что, я? Да меня тут все знают. Как мы обычно. Меня там знают, там, сям, знаете, меня знают, Чикаго там. Он так стал говорить, меня знают там, спросите у любого, я честный человек. Он сказал, ну хорошо, ну я тебя предупреждаю, сделай это. Но это было уже во времена Кали-Юги, это было не так давно, во времена Шрилы Бхактивинода Сарасвати. Человек взял это золото и пошел, золотой дел. И он держал это золото, ух, ты золото, золото, золото! И так сказать, у него проблемы начались. И он замыслил, как бы сделать так, чтобы часть золота ему досталась. И он был очень квалифицированным золотых дел мастер. У него были весы, разные приспособления, он идеально знал ювелирное дело. Ювелир, то есть он тонко все просчитывал. Очень тонко. Он никогда на грубом уровне не работал. Он тонкий был человек. И вот он нашел камень. И стал на весах взвешивать все и вычислять. И сделал каменный кувшин. И покрыл его большим толстым слоем золота. Что даже если ковырять, на камне не доковыряешься. Он покрыл его и внутри золотом так здорово, и снаружи. и почти пол слитка осталось ему. И он взвешил этот кувшин, который он сделал, и он точности по весу, вплоть до микрометра, до этих вот точности был соответствовал этому куску золота. И он подумал. Но он был так умен и разумен, поскольку он был ювелирных дел мастер, то есть тонких. Он тонко все просчитывал. Он подумал, кто его знает, возьму-ка на всякий случай эту половину золота с собой. Ну, кто его знает, мало ли что может произойти. И он пошел с этим горшком золотым к этому богачу и сказал, Махарадж, Бабу, я сделал, все в порядке. Он сказал, ну-ка показывай. И он показал ему. Посмотрел. Взял. Но хотя он был ювелиром, он был немного тупой. Почему тупой? Иногда мы думаем, что никто не разгадает наши тонкие планы. И он думал, что он будет его взвешивать. Но тот человек, он знал суть вещей. И он взял, поднял его. И что сделал? Нет, он по нему пощелкал. И говорит, о! Похоже, ты мошенник, меня обманул все-таки. Это не золотой горшок. Но он был ювелирных дел мастер. Он был тонкой личностью. Он сказал, да конечно же, вы же даже не выслушали до конца. Вот, пожалуйста, вам кусок золота, который остался. Я просто о вас заботился, думаю, может, второй горшок сделаете. И я взял камень, вытащил и покрыл его золотом, и это каменный золотой горшок. Да, преданные тоже так иногда делают. Когда их уличают в мошенничестве, они умеют выкручиваться. И все было так здорово, что даже в глазах собственных этот ювелирных дел мастер вдруг подумал, ох, какая я личность благородная. И он сказал, вы что, я знаете, как позаботился, видите, до крупицы вам верну. И он на самом деле вернул до крупицы. И он сказал, возьмите, вы как подумали обо мне, да вы что, я же для вас старался. Как же, я для вас старался, чтобы у вас потом еще был горшок, я вам сделаю. Вы что? И все, кто слушали, они подумали, да, наш хозяин какой вообще. Он же для него старался, и все стали говорить, хозяин, да вы что, мы же знаем его, он такой. И золотых дел мастер подумал, какой я честный все-таки. Какая я все-таки честная личность. Но этот человек, который стучал по горшку, он видел суть вещей. И он сказал, хорошо, Харибол, спасибо, конечно, но запомни, не бывает каменных золотых горшков. Горшок либо каменный, либо золотой. И этот человек заплатил ему деньги, но больше никогда с ним не общался, потому что знал, что он мошенник. Но золотых дел мастер, получив деньги и восхищаясь своим тонким умом, своими ювелирными тонкими качествами. Как он здорово выкрутился! Он чувствовал себя таким благодетелем и таким честным, что радостно шел домой, держа в руках заработанные деньги и думая о себе, как о великой святой личности. Харе Кришна. Вопросы, пожалуйста. Пожалуйста, не совсем понятно, что действовать в сознании от преданности, находясь на стадии регулируемого преданного служения. Духовный учитель говорит, что ты должен повторять 16 кругов, вставать, следовать принципам. Если ты будешь это делать до конца жизни, то ты вернешься. Ты не давал кассеты, которые, лекции, вот, которые Гопинат? Не, он не дал. Гопинат? Я не дал. Вы не брали? Кто знает историю, которую вот я рассказывал, ты говоришь. Гопинат говорит, что ты ему давал слушать ее. Он наконец-то понял, как надо предаваться духовному учителю. Про мальчика, который украл лепешки на рынке. Я номер твой давал. Вы не слышали? Я помню. Да нет. Что значит выполнять указания духовного учителя? Это значит для него лично выполнять. И это и есть личностный подход. Это не просто следовать ради следования. Если духовный учитель говорит 16 кругов повторять, то мы для него повторяем. И повторяем, что у нас нет взаимоотношений с Кришной. Хотим его удовлетворить. Это желание удовлетворить духовного учителя своим повторением. Именно 16 кругов и качеством своего повторения. Мы же не говорим женщине, которая полюбит. Это что? Что ты говоришь? Ну я тебе говорю, выходи за меня замуж, я тебя люблю. Ты глухая, что ли? Мы говорим, мы так четко это выговариваем. Я тебя так люблю. Выходи за меня сам. И такие смиренные. Понимаете, о чем я говорю? Это означает не ритуалы, а какое-то личное отношение. Поэтому, если гуру говорит, повторяй 16 кругов, следуй регулирующим принципам, мы следуем, чтобы его удовлетворить. В этом выражается наша преданность. Вот почему мы быстро можем прогрессировать. А если мы следуем просто, то есть, обмануть или как-то механически, то есть не выражая вот это отношение, желание удовлетворить, мы так и учимся быть слугами. Это основное желание бхакти, желание удовлетворить этой деятельности. Желание удовлетворить. То есть, вот как я сказал, в магазине. Она вот так тебе, раз, формально. Вроде все сделано, но так. И ты чувствуешь, что это обременение какое-то для нее. И ты берешь, а только, как может быть так? Вроде то же самое, но столько отношений, да, что ты берешь и прям так приятно. Спасибо вам большое, там, даже что-то ей там. Вот вам на чай, так сказать, $50. Так и Кришна. Он, так и Кришна, он когда удовлетворен, он там что-то дает. То есть больше того, что мы даже заслужили, видя наши отношения. Поэтому мы видим, кто-то быстро продвигается. Потому что с самого начала человек понял, что нужны отношения. Это значит понять, что Кришна личность. Почему Прабхупада говорит, они не принимают в сердце Кришну как верховную личность Бога. То есть они принимают, что если что не будешь делать, так он по башке даст. Это еще не такое отношение. В страхе. Он говорит, в страхе передо мной дует ветер, в страхе передо мной светят звезды, в страхе передо мной океан не выходит из берегов. Он говорит этому настроение полубогов, они все из страха делают. Из страха потерять чувственное наслаждение, из страха потерять свое положение, из страха перед страхом. То есть они делают это страх, значит, как-то обременительно. Это еще не преданность, это еще не этот бхакти. Хотя мы говорим, о, они все бхакти. Но один маленький житель Вайкунтхи стоит всех живых существ материального. Как он предан Кришне? А там он вроде никакого административного положения. Потому что между Господом и его преданными нет разницы. Поэтому Кришна Парадхи Сарадхи. Он становится колесничим у своего слуги. То есть получается, между слугой и господином нет разницы. Господин также служит слуге, как слуга служит господину. И они все дасы и дану дасы. Он говорит, я слуга. Кришна говорит, я слуга своего слуги. А слуга говорит, а я слуга, слуга, слуга, все твои слуг. Он говорит, вот поэтому я твой слуга. Он тоже в этой цепи даст, ну да. Он говорит, что-то вот они так меня любят в экстазе. Я тоже хочу попробовать. Что-то, по-моему, они больше меня наслаждаются. Кришна тоже так думает, что-то они так вообще, как вот они так меня любят. Вот это удивительно. Он рассуждает, Кришна. Он же личность, он рассуждает. Он говорит, что такое? Вот я вроде и так и сердце им разбил, и обнял неправильно их там, и наругал. Он говорит, они так меня любят, а я в плену их любви нахожусь. Вы замечали, когда кто-то нас любит вот так бескорыстно, мы тоже как-то в плен попадаем этого человека. Мы не можем ему отказать даже в чем-то. Что видите, как он от нас зависит, как маленький ребенок, Прабхупада сравнивает с ребенком, который в полной зависимости, и мы идем на поводу этого ребенка. Он говорит, все, не пойду никуда, все свои планы отбросили. И Кришна так же, он видит, как зависит преданный от него. Какая зависимость полная, что он говорит, я всегда покровительствую предавшийся. То есть полностью зависящий от меня. Он говорит, как же, он же полностью зависит от меня. Как я могу? Он же пропадет тогда. Он ни на кого не надеется, кроме меня. И здесь Прабхупада пишет в этом комментарии, что преданный он полностью в зависимости от Господа находится. Во всем. В еде, в деньгах, в мыслях, во всем. Он говорит, да как я без преданного служения? Прабхупада говорит, самый разумный преданный это тот, кто себя ставит в полную зависимость от преданного служения. Он сказал, тот, кто понял это, он полностью себя ставит во всем. Что если он потеряет преданное служение, он потеряет все, даже материальное. Он сознательно ставит себя в полную зависимость, потому что понимает, что эта независимость является причиной чего? Деградации. Эта независимость и является причиной падения. Чем больше независимости, тем более падшее живое существо. Чем меньше независимости, тем ближе оно к Кришне. Меньше независимости и полная зависимость от Кришны. Все, преданность. Поэтому также и вот эти указания духовного учителя. Мы в зависимость ставим себя от указаний духовного учителя. В зависимость. То есть совесть нам не позволяет делать как-то по-другому. Мы хотим его удовлетворить. И он говорит, если ты будешь так делать, я приеду через год, посмотрю на тебя. Значит, он что-то хочет видеть нас в каком-то другом виде. И он приезжает через год, и ему говорит, о, город, опять это все, все, все, вдохновлен ли он преданным служением? Наполнился ли он силой духовной? Садхана это сила. Если мы видим, что человек не может распространять книги, ничего не делает, у него все время апатия, и одни только причины, почему он этого не делает. Он не следует чему. Факт. Это 100%. Потому что если бы он всему следовал для удовлетворения гуру, у него появился энтузиазм, сила и все остальное. И было бы плевать, хороший президент, плохой президент. Причем здесь это-то? У меня есть желание служить Кришне. Я буду служить Кришне. Что, как? Покажите мне президента, который скажет, не бери книги, не распространяй книги. Странный президент, давайте разбираться с этим президентом тогда. Или президент, ну-ка отдай мне мешочек, не повторяй джапу, не вставай просто. Давайте разбираться с этим президентом тогда. Я редкий случай встречаю таких. Но иногда бывает, что в какой-то силу какие-то появляются люди, но они быстро. Ошибки. У них тоже бывают ошибки. Кришна так устраивает, как только у вас появилось желание разобраться, что это ошибка, Кришна так устраивает, что эта ошибка решается. Но если вы допускаете, вас это устраивает, всегда будет такой. Человек, вы будете даже способствовать его отходу от правильных положений. Мы все здесь связаны. Все живые существа связаны. Прямо Бхагаватам начинается с этого. Вот Шрила Прабхупада в Бхагаватам. Где это? Вот. Но где-то в общественном организме сохраняется источник раздражения, подобно занозе. И потому что масштабные конфликты возникают даже по самым незначительным поводам. Необходимо найти путь к миру, дружбе и процветанию человечества, объединенного общим делом. Шримад Бхагаватам выполнит эту задачу, так как предоставляет собой культурную программу духовного возрождения всего человеческого общества. Чтобы изменить демонический облик общества, следует также вести изучение Шримад Бхагаватам в школах. То есть общее дело нужно. Чтобы общая цель была. В этом объединении происходит. Общая цель. Значит, какая-то цель бывает не общая, поэтому вроде все сотрудничают, так все говорят, сотрудничают в чем? Потому что мы все в ИСККОН. Но это еще не значит, это как в той басне. Рак, лебедь и щука, они были впряжены в одну полоску. Но это же не значит, что они были сотрудниками. Лебедь в облака, щука там, кстати, в этот, а рак назад пятился. Поэтому говорится, а воз и поныне там. И они уходить не хотели. Но они были... И он говорит, ну давай, лебедь, ты вали отсюда. Он говорит, ну ничего, сейчас я. Такая полоска, я буду здесь. И он так же продолжает. Щуки говорят, да ладно ты, давай сваливай отсюда тогда, если не хочешь в облака лететь. Он говорит, а с чего вы взяли, что в облака? А ну вот в воду будет. Наш курс в воду. Концы в воду. А рак говорит, нет, надо отойти на исходную и оттуда начать. И он назад. И вот так они и сотрудничают, продолжают. А волосы поныне там. Да еще не сотрудничаем. Одна цель должна быть. Одна цель. Когда цель определена, нужно к ней двигаться. Потому что значит никто не понимает указания GBC, никто не понимает указания Шрилы Прабхупады. Поэтому конкретно спрашивают. И не выклянчивают каких-то своих формуляров. Ой, ну дайте мне это. Это как вот люди. Можно я женюсь? человек, вот что думаете, Гурудов, можно говорить? Нет, он смотрит на тебя. Что он хочет увидеть? Как вы думаете, можно ли тебя переубедить? Он смотрит, можно ли тебя переубедить? И когда он видит... Можно, можно. Ура, меня благословили. Да никто тебя не благословил. Может, сразу видно, человеку откажи, у него вообще проблемы больше будут. Вот как тут нефиг, которого поругает, и у него вообще нападет. И мы выклянчиваем это все. Просто выуживаем из духовного учителя, из авторитетов свои желания. Это не означает удовлетворить. Просто санкционируется. Кришна, вот он как параматма в сердце. Он не как чайти-гуру выступает, а он как свидетель выступает. Потому что когда мы хотим ему предаться, он как чайти-гуру, он говорит, ну хорошо, ты хочешь делать, как я хочу, и он прямо из сердца может говорить. Я хочу это, и мы делаем. И он там еще больше и больше нам указаний дает. А тогда мы говорим, а вот тут не хочу. Он говорит, я просто санкционирующая параматма. Я хочу стать демоном, татасту. Я не хочу стать демоном, татасту. Я хочу жениться, татасту. Не хочу жениться, татасту. И просто свидетель и санкционер. Все. У параматма есть такие качества. Он говорит, я хотел тебе другом стать, но теперь буду свидетелем. И он свидетель на нашей свадьбе. Вот так все происходит. Но я лично хочу, чтобы он был другом, чтобы он был учителем. Кришна говорит, я хочу стать твоим учеником. Говорит, прими меня как своего ученика, я буду тебе слушать. Говори, что мне делать. Иначе Кришна скажет, ну не хочешь быть учеником, ну тогда будешь свидетелем. Я буду свидетелем, давай, что ты хочешь, чтобы делать? А еще хуже, я сейчас тебе дхармараджем предстану. Карму сейчас поедать будешь. Возьму три веревки и буду тебя хлестать этими веревками. Дамодарю тебя. Дамодара, значит, связанный. Вот эта история про Кришну Дамодару. Почему мать не могла его связать веревкой? Потому что он что, ниргуна? Его невозможно. Веревка это гуна. И она пыталась его связать веревкой. А Кришна не может связать веревкой. Он ниргуна. Он подчиняется этим гунам. Он хозяин этих гун. Поэтому он делает ее то длинной, то короткой. Потому что это показывает, что он управляет этим. Он хозяин, не гуны, веревки. Веревки не могут его связать, потому что он хозяин этих веревок. Никто не может его связать. Ничем. Никакими обязанностями, ничем. Он свободен. Так и здесь. Кришна говорит, я в твоем сердце сижу, ты хочешь меня как советника? Он говорит, нет, мы Кауравы, мы хотим армию. Поэтому он сказал, я даю вам два пути. Кто может мне... Хотите, выбирайте меня советником, а хотите, выбирайте мою армию. То есть какие-то силы мои, какие-то силы. Мистические силы, там что-то еще. И Арджуна, он испугался. Он сказал, и поскольку Кауравы там, начнем с Каурава. Давайте, или советник, и Арджуна весь напрягся. Потому что вайшнав, он склонен думать, что все так умные. Вайшнав, говорит, он склонен думать, что все разумные. И он так весь напрягся, он думал, сейчас, он был уверен, что Дурьятхана, он не тупой. И он скажет, конечно, Кришна в советнике, нафиг мне армия. А он сказал, нафиг мне Кришна. И он сказал, вот это да, ты тупой, что ли? Поэтому, когда мы видим таких людей, мы тоже думаем, вот сейчас он Кришну в советники возьмет. А он раз и в жены что-то другое берет. Он тупой, оказывается. Вместо того, чтобы Кришну в советники, он, так сказать, что-то другое себе получил. Цель другую преследует человек. Армию взял, богатство, дворец, как Индра. Бали Махараш. Два царя. Один царь демонов, вроде бы, казалось, персонаж отрицательный, а другой царь полубогов. И вам Анадева появляется и говорит, ну что у вас тут, что вы сотрудничать не можете? Почему не сотрудничаете? Оба вроде цари, так сказать, один царь демонов, один царь полубогов. Индра, поскольку ты мой преданный, он сказал, я исполню любое твое желание. Говори, что тебе. Ой, ты, Баля, отобрал у меня все богатство. Вот как мы, духовный учитель, вместо того, чтобы от Ата Брамочек я сам и говорим, а можно жениться? Это тупость. Мы перепутали, что мы, у кого что просим. Это, как Прабхупада говорил, как та старуха, которая несла хворост, так сказать, и в сердцах она так искренне сказала, о, Кришна, где же ты? Ну, она в сердцах сказала, вот как мы, знаете, там, стукнемся, о, Кришна. Но она так страдала, она сказала, и Кришна, она так искренне сказала это, что Кришна раз перенебрег, и что? Она увидела, он говорит, проси любое желание, она говорит, пусть дрова дома окажется.